Глава пятая. Один из лучших. Я стоял перед королевской коброй. Ее глаза сверкали злобным огнем, а чешуя отражала блеск солнца, словно какой-то драгоценный камень. Капюшон медленно и угрожающе раздувался. Крепко сжав меч Персея и вскинув щит Фемиды, я выжидал. Кобра медленно пробегала своим телом по песку, изгибаясь волнистой линией. Я чувствовал, как воздух наполнился ядовитым запахом. Я сделал несколько шагов в сторону, пытаясь сбить кобре ее стремительное движение, но она быстро перестроилась, сокращая расстояние. Мы столкнулись в бешеном танце, ритм которого задавала кобра, а мне только и оставалось, что поспевать за ней. Она ловко уворачивалась, изгибаясь вдоль барханов. И несмотря на то, что каждый мой удар мечом был предельно точным, я лишь пару раз смог задеть ее чешую. Ядовитые клыки скользнули рядом с моим плечом. Змеюка не стеснялась атаковать. Но каждый раз я уходил из-под удара в последнее мгновение. Щит эффективно отражал атаки, позволяя мне остаться невредимым. Бой продолжался. Каждую секунду движения кобры становились быстрее и агрессивнее. В очередной раз, когда голова змеюки кинулась на меня, я резко сжал кулак, потянув пространство на себя. Ее клыки сомкнулись, поймав лишь воздух. Я же уже был позади, падая прямо на спину твари. Тяжелый удар клинком по твердой чешуе снова не возымел эффекта. Нужно было действовать иначе. Тело кобры начало извиваться, пытаясь скинуть меня. Но я крепко ухватился за ее шершавую чешую и не позволял этого сделать. Хвост нервно стучал по земле, поднимая песок в воздух. Мое тело было неистово горячим. Я сражался уже несколько часов, имея лишь пару десятиминутных передышек. А значит, это должно было сработать. Сосредоточившись настолько, насколько это было возможно, держась за спину беснующейся змеюки, я пропустил энергию по всему телу так, как было сказано в технике кузнечного молота, но после этого не стал выпускать ее через руки, а направил в меч. Клинок Персея завибрировал, источая зеленоватое сияние и становясь полупрозрачным. Получи, тварина! Если в прошлый раз клинок бился о чешую и был не способен поразить кобру, то теперь он вошел прямо в голову, но при этом не причинил боли тварюге подо мной. Но только пока. Энергия рассеялась, и меч снова материализовался. Вот тут-то кобра и взревела. Яростно шипя, она начала биться об землю еще сильнее, а я, держась за меч, метался из стороны в сторону, как какой-то флаг. Наконец, мне удалось ухватиться покрепче. Я протолкнул меч глубже, с усилием проворачивая его. Следом сжал рукоять, заставляя лезвие удлиниться и еще сильнее поразить змеиный мозг. Движения кобры становились все медленнее, пока она, наконец, не свалилась замертво. Я упал на спину рядом с ней. Тяжело дышал. Тело совсем не хотело подниматься. Такие техники без дара давались мне очень тяжело. А энергию Кроноса просто так использовать не выйдет. Очередные 10 минут пролетели настолько быстро, что я даже толком не успел отдохнуть. Вдалеке, на вершине барханов, послышалось грозное рычание. Два свирепых зверя на седьмой стадии пути героя стояли и смотрели на свою будущую жертву. обе твари были окружены 8 маленькими братьями на пике 3-й стадии. Всего 10 зверей топтались на месте, ожидая атаки. Они имели отвратительную на вид костяную броню, ярко-красные звериные зрачки и острые когти. Звери скалились, обнажая кроваво-красные зубы. В такие моменты культиватор моего уровня, как правило, должен представить, как его разрывают на части, и окончательно бы потерял волю к победе. Но я широко улыбнулся. Тяжелая аура злобных зверей распространилась повсеместно. Я буквально физически ощущал, как она давит на мои плечи. И да, мне было прекрасно известно, что даже в лучшем своем состоянии победить две твари на 7-й стадии для меня практически невозможно. Не говоря уже о мелких отпрысках. Если бы я был на 1-2 стадии выше, тогда можно и потанцевать. Интересно, много ли уже практиков выбыло? Хотя какая разница? Я никогда бы не сдался без боя. Особенно если это та редкая возможность, когда можно отточить боевые способности, танцуя на краю смерти. Там, где сила и воля были бы оттеснены к своим пределам. В ситуации, когда на кон поставлена жизнь, а любая ошибка будет фатальной. Именно тогда можно стать действительно сильнее. «Да за кого вы меня держите? Думаете, я буду убегать? Давайте!» Во мне говорили злость и адреналин. Видя, как свирепые звери ринулись на меня, я крикнул и ударил мечом в направлении одной из тигрообразных тварей, защищаясь щитом от когтей другой. Я ясно понимал, что вряд ли смогу совладать с двумя тварями 7-й стадии, поэтому стоило сначала извести мелочь. Среди всех прихвостней были те, кто имел толстую кожу и крепкую плоть. Однако имелись и такие, кто имел высокую силу атаки, но обладали столь же низкой защитой, как это тигрообразное существо. Меч Персея глубоко вошел в живот твари. Но в то же время дрожь прошла по моей руке. Толстая плоть крепко обняла меч, не позволяя быстро вынуть его. Я чуть было не отпустил рукоять. В ту же секунду хвост, словно кнут, бросился мне по животу. Это был один из зверей 7-й стадии. Скорость атаки была настолько быстрой, что ее легко можно сравнить с ударом молнии. Такой удар мог бы легко рассечь практика на 3-й стадии пути героя. Однако я был на 5-й. Крутанувшись прямо в воздухе и вынув меч, я увернулся от хвоста. Но напоролся бедром на острые когти второго существа. Я почувствовал, словно раскаленное железо прошлось по моей коже, заставляя тело болеть от пылающей боли. В это время 8 прихвостней уже окружили меня. Всего за секунду я оказался в центре смертельного круга, где меня вот-вот разорвут на части. Дело дрянь. В этот критический момент я оттолкнулся от земли и резко прыгнул на одну из тварей, всаживая удлинившийся меч прямо в череп существа. Тот, кто наносит первый удар, имеет преимущество. Раздался оглушительный рев. Несмотря на рану, тигрообразный бросился вперед. В этом пространстве ни одно существо не имело страха в сердце. Я схватил меч второй рукой, всаживая его глубже, отчего тварь безжизненно рухнула вниз. Но в ту же секунду меня поймали лапой сбоку, оставляя 3 глубоких пореза на животе. Тело после половины пути героя становилось в несколько раз крепче. Это позволило мне только что не потерять свои потроха. Сжав окровавленную рану, я прикрылся щитом. Один был повержен. Осталось еще 9. 2 из которых убьют меня за 1 мгновение. если я хоть на секунду ослаблю бдительность. Не думал, что четвертая волна окажется настолько сложнее. Тем временем на арене «Копье Ареса» публика ликовала. Столь невероятные сражения происходили в карманных пространствах, что просто захватывали дух. Арест внимательно смотрел на юношу, который на данный момент представлял его клан. Не могу поверить, что тот бесталанный паренек, которого усыновил Антей, смог вырасти в столь сильного юношу. София нахмурилась. Она почему-то упустила тот факт, что юноша был усыновлен. Вопросов становилось все больше. Тогда в сражении с ней он не использовал щит. Тем не менее, обладал даром Фемиды. Девушка могла бы поверить, что богиня справедливости подарила ему свое благословение. Вот только больше он дар Фемиды не использовал. Это наводило на определенные догадки. Многие практики уже покинули свои пространства. Некоторые из них были тяжело ранены. Другие же просто использовали амулет, почувствовав, что пахнет жареным. Не все хотели рисковать жизнью ради парочки артефактов, пусть и таких великих. На другой стороне арены Ирида в волнении, прижав руки к груди, наблюдала, как Крей отчаянно сражается. Она была уверена, что он не отступит, даже когда окажется одной ногой в царстве Аида. За время их путешествия ей удалось немного узнать Крея, а точнее, его безрассудство. К тому же сейчас у него не было возможности использовать какой-либо дар. Если бы она могла, то отдала бы свой. Но сейчас юноша находился далеко от нее. Вскоре осталось лишь 4 практика. Из кланов Зевса, Геры, Ареса и, неожиданно для всех, Афины. Но людей это только раззадоривало. Многие уже начали делать ставки на то, как долго сможет протянуть афинец. Другие же удивлялись, что юноша, который на самом деле был не из олимпийского клана, но выступал за Афины, смог забраться так высоко. Сражения продолжались. Юноша из клана Геры покинул свое пространство. Его тело было покрыто множеством тяжелых кровоточащих ран. Он был едва жив. Сумев победить всех мелких зверей, он не смог уничтожить двоих оставшихся. Еще через четверть часа показался практик клана Ареса. Он полностью истощил свою духовную энергию и, чтобы не получить тяжелых ран, решил закончить испытание. Для него было важнее защищать свой клан, а не пасть на каком-то испытании. Так осталось всего 2. Крей из клана Афины и Ксантиас из клана Зевса. «Этот парень необычайно силен. Я и не думал, что кто-то может тягаться силой с практиками, благословенными самим Зевсом», в восторге проговорил кто-то из толпы. «Это не важно. Все равно его участь быть только вторым. Гляди, Ксантиас уже уничтожил 2 зверей на 7 стадии и перешел к следующей волне, а Крей все еще не может справиться». Однако, спустя половину часа, челюсти многих зрителей готовы были поотваливаться. «Что? Он решил продолжать? С такими ранениями? Этот парень точно ненормальный!» Боль с каждым мгновением становилась все сильнее, но я не позволял себе сдаваться. Через липкую кровь и тяжелый труд я обязательно одержу победу. Прихвостни снова и снова бросались на меня со всех сторон. Я технично отражал их атаки, стараясь вернуть им их доброту клинком и лезвиями на щите. Каждое движение было рассчитанным. Несмотря на рану, мои скорости реакции были на пике. Я размахивал мечом, срезая когти тварей. После того, как мне удалось убить одного, другие стали даваться значительно легче. Спустя несколько минут я умертвил еще троих. Однако мое тело украсило еще несколько тяжелых порезов. И я старался использовать силу Кроноса совсем по минимуму, лишь на мгновение откатывая время, чтобы увернуться от атаки. Вскоре остались только трое. Я и две твари на седьмой стадии пути героя. Они словно ждали, пока мелочь измотает меня, чтобы потом с наслаждением прикончить. Их мощные лапы били в землю, вызывая толчки, угрожающие сбить меня с ног. Я чувствовал, как дрожит земля под их грозными шагами. Одно из больших существ, покрытое колючими шипами, ринулось вперед, направляя свои устрашающие зубы прямо на меня. Я быстро отпрыгнул в сторону, уклоняясь от атаки, и сделал резкий пируэт, чтобы ударить сбоку. Клинок ударился о шею твари, не причинив особого вреда. Второй тигрообраз с зазубренным хвостом и шипованной спиной также устремился на меня, но с другой стороны. Я быстро поднял щит, чтобы защититься от его ударов, но каждое его касание сопровождалось огненной болью и глубокими порезами на теле. Я понимал, что нужно что-то изменить в своей стратегии, чтобы переломить ход битвы. Мое дыхание стало тяжелым, но я сосредоточился и начал анализировать ситуацию. У меня было всего несколько секунд на принятие решения. В этот момент мои глаза зацепились за то, что обе твари ходят на полусогнутых ногах, а у одной из них, едва видно, капает кровь. Кажется, на животе было что-то вроде уязвимого места, по которому мне случайно удалось попасть. Без колебаний я направил свои удары именно в это место. Я сосредоточил всю свою силу в резких и внезапных ударах, чтобы избежать контратаки. Мои удары стали все более точными и сильными. Меч Персея метался в воздухе, срезая куски плоти и крови. А щит Фемиды стал непроницаемым барьером, защищающим меня от смертоносных атак. В очередной раз сфокусировав свою энергию, отпрыгивая назад во времени и корректируя свои движения с тем, что мне удалось запомнить, следующим движением я разбежался и прокатился по песку прямо под ноги одного из существ, резко всадив клинок прямо в его брюхо и проведя его по инерции вниз. Горячая, густая кровь хлынула на меня, заставляя зажмуриться. Второй свирепый зверь не медлил. Он разбежался, прыгая на меня и занося свои тяжеловесные лапы. Один такой удар мог напрочь снести мне голову. Выставив перед собой щит, я пустил в него импульс энергии, заставляя лапы чудовища окаменеть. Но едва тот стукнул ими о землю, каменная корка с них осыпалась. Мы начали танцевать друг вокруг друга, сталкиваясь в сериях ударов. Я старался больше бить щитом, пытаясь снова заставить тварь окаменеть. Тигрообразный же не оставлял попыток выпотрошить меня своими когтями. Я бил строго по лапам, в надежде свалить существо. И когда, наконец, оно допустило ошибку, пытаясь ударить меня обоими лапами, становясь на дыбы, я проскочил вниз и ударил щитом по задним лапам. Не удержав равновесия, чудовище свалилось на спину, а я тут же налетел сверху, пронзая его мечом. Предсмертный замах когтистой лапой оказался намного медленнее, так что я без труда увернулся, проворачивая клинок и окончательно убивая тварь. Тело ныло от боли, руки подрагивали. Самое время было использовать амулет и вернуться, чтобы узнать, смог ли я попасть хотя бы в десятку лучших. Что-то мне подсказывало, что сильные практики ушли намного дальше меня. Но не мог же я стать настолько сильнее, верно? Мои пальцы уже было потянулись к широкому карману хитона. Как я вдруг остановился. А какого черта? Я никогда не убегал от проблем в прошлой жизни. Почему вдруг стал осторожничать в этой? Неужели? Да, конечно. Мне безумно интересно, как далеко я смогу дойти. Убрав руки от амулета, я хищно улыбнулся, пытаясь сконцентрировать энергию на своих ранениях и позволяя им регенерировать чуточку быстрее. Я не сошел с ума. Едва дело станет совсем плохо, я тут же вернусь на арену. Но пока что я чувствую, что способен на большее. А значит, я стану одним из лучших.